Продавец был поражен резким движением Биджея, но пистолета он не увидел. Если бы увидел, то ему уже никогда в жизни не пришлось бы так громко кричать «Эй!». Джек весь изнервничался от ожидания. Ему страшно не нравился этот магазин, особенно после столкновения с провизором. Скрип лифта и запах дешевой косметики доканывали окончательно. Зря он сюда зашел. Как ни был Джек взвинчен, он все же услышал возглас продавца и машинально повернул голову в ту сторону, и, как оказалось, очень вовремя. Посреди прохода стоял огромного роста негр и поднимал пистолет-автомат. Дальше Джек действовал чисто рефлекторно, моментально упал всем телом на прилавок с презервативами. От этого соприкосновения все сооружение с грохотом рухнуло на пол и раскололось надвое. Джек понял, что лежит в проходе номер 8 на куче какого-то барахла рядом с треснувшей полкой. Пока Джек полз вперед, Слэм моментально упал на пол и выхватил свой пистолет. Сказались выучка и опыт зеленого берета. Биджей открыл огонь первым. Он держал оружие одной рукой, и пули от первой же очереди разлетелись по всему магазину, разрывая пластиковое покрытие пола и дырявя подвесной металлический потолок. Однако шквал пуль обрушился на то место, где только что стояли Джек и Слэм, круша отдел витаминов. Слэм тоже выпустил очередь из своего автомата. Пули прошили проход номер 7, с грохотом разнеся зеркальное окно магазина. Биджей отпрянул назад, поняв, что момент внезапности утрачен. Он снова стоял под прикрытием стенда с полотенцами и решал, что делать дальше. Все остальные посетители магазина, включая и продавца, который предлагал Биджею свою помощь, дико вереща, бросились к выходу. Джек поднялся на ноги. Раздалась очередь. Это стрелял Слэм. Потом открыл огонь Биджей. Степлтон понял, что надо уносить ноги. Пригнувшись, он бросился к двери с табличкой «Служебный вход». Влетев в эту дверь, он оказался в кафетерии. Рассыпанные по столам бумажные стаканчики и недоеденные булочки свидетельствовали о том, что здесь только что были люди. Убежденный, что отсюда должен быть запасной выход, Джек стал ломиться во все двери. Первая вела в туалет, вторая — в складское помещение. Стрельба стала гуще, из торгового зала доносились дикие крики посетителей. Джека охватила паника. Он попытался открыть третью дверь, и к его радости она открылась. Это был выход на какой-то проход, уставленный мусорными баками. Впереди были видны бегущие люди, среди них Джек увидел провизора в белом сюртуке. Джек припустил за ними во все лопатки.